Глава вторая. 1930 год. Май. 19. Москва. «Ну, помянем старика», — произнес Фрунзе и отпил полкружки пива. «Помянем», — согласился Геринг и проделал то же самое. Помолчали. «Расследование что-то дало?» «Все концы в воду. Мы уверены, что Гинденбурга убили англичане. Но доказательств нет никаких». «Вот и Германия хлебнула из той чаши, откуда Россия постоянно пила скорбь». «И не говори. Я слышал, ты начал какие-то переговоры с Японией». Несколько обеспокоенно спросил Герман. «Это правда или слухи лгут?» «Правда. Ты ведь слышал, что случилось в Токийской бухте?» «О, да. 7 кораблей подорвались на японских же минах. Твоих рук дело?» «Японских», — усмехнулся Фрунзе. «Мины ведь японские. Зачем они их там поставили? Вопрос. В «Ла Фигаро» написали, что это было армейской диверсией, направленной на ослабление флотского лобби». «А если серьезно?» «После нападения на озере Хасан им требовалось дать понять, что шутки кончились, и Союз не старая Российская империя, а я не Николай II. Именно по этой причине они и пошли на переговоры. Тайные. Хотя какая тут тайность, если о них даже в «Таймс» писали?» «И о чем, если не секрет, ты с ними хочешь договориться?» «Им отчаянно нужны новые территории. А эпизод у озера Хасан показал, их армия сейчас ничего не стоит. У них нет ни современного стрелкового оружия, ни подходящей полевой артиллерии, ни бронетехники, ни авиации. Ровным счетом ничего. Да и обучением толком со времен русско-японской войны они не занимались. Воевать со мной они, вероятно, и хотели бы, но не могут технически. И довольно долго не смогут». «И что их смущает? Воевать с Союзом их никто не заставляет». «Ну, как тебе сказать? Я шепнул на ушко их послу, что вообще-то, напав на РКК озера Хасан силами 2 бригад, они де-факто объявили Союзу войну. Такой масштаб недоразумением оправдать нельзя. То есть, по сути, они повторили сценарий начала русско-японской войны с вероломным нападением. Но я пока думаю, как на это ответить. И, учитывая обстоятельства в Маньчжурии, их это очень сильно тревожит». «А какие там обстоятельства? РКК ведь просто обороняет КВЖД и Харбин, заняв для безопасности север Маньчжурии. И против Союза там стоит весьма впечатляющая армия одного из генералов Чан Кайши. Патовая ситуация. Обе противодействующие стороны наступать не в состоянии». «Ну, все несколько не так. Мы сейчас с этим генералом ведем переговоры о том, чтобы Маньчжурская Народная Республика с ним во главе вошла в состав Союза как конфедерат. Японцы это знают. Армия его целой стоит перед Харбином не потому, что мы ее не можем уничтожить, а потому что мне нужен кто-то для защиты Маньчжурии от того же Чан Кайши. Не самому же его людей гонять». «Оу, да ладно тебе, это секрет полишинеля», — фыркнул Фрунзе. «Серьезно, не знал». «Так или иначе, но ситуация в Маньчжурии такова, что либо Российская Народная Республика напрямую берет под свой контроль этот регион, если не получится договориться, либо Маньчжурия входит в состав Союза, если удастся успешно завершить переговоры. И возникает вопрос, что будет дальше. Де-факто ведь война объявлена. Более того, минирование рейда Токио показывает, я это на тормозах спускать не стану. И сейчас японцы лихорадочно укрепляют Квантунский полуостров и Корею, стягивая туда все, даже людей, поднятых по скрытой мобилизации. То есть сил на вторжение в те же Филиппины или там в Южный Китай у них просто нет. Более того, взять их неоткуда. Они все сюда стягивают, готовясь к войне. Я же, чтобы они лучше прочувствовали всю глубину тех дебрей, куда забрались, провожу большие сборы резервистов в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. И эти пехотные батальоны гоняют на полигонах так, словно враг уже под стенами Москвы. Ах, вот оно что. И этот цирк с конями может длиться довольно долго. Если мне он почти ничего не будет стоить, то у японцев военный бюджет уже сейчас стремительно сжирает все их невеликие запасы. А если начнется война, то Япония окажется банкротом. Это ведь индустриальная война, а не туземцев по джунглям гонять. Каждый день стоит принципиально других денег. Да и если она начнется, то Япония в ходе мясорубки не только станет банкротом, но и потеряет Корею с Квантунским полуостровом. В русско-японской у вас тоже был высокий уровень оптимизма. Прошло время, выросли пальмы. Пожал плечами Фрунзе. Во всяком случае, сами японцы это вполне признают. У нас нет флота, зато крепкая армия. У них все наоборот. А кораблями города не берут. Так что я предложил им разграничить зоны интересов. Союзу отходят Северный Китай и Корея, Япония и Южный Китай и Юго-Восточная Азия в целом. «Корея?» — удивился Геринг. «И Квантунский полуостров. Из-за этого, в общем-то, и весь сырбор. Если бы я просто потребовал Северный Китай, то они не стали бы даже раздумывать, а так, для них это очень болезненный вопрос». «А зачем это тебе?» Это ведь критически осложняет переговоры. Две причины. С одной стороны, вернуть порт Артур для России — вопрос чести. Мы считаем, что они завоевали его не силой оружия, а изменой наших генералов и предательством элит, допустивших революцию в тылу. С другой стороны, слову Японии нельзя верить на слово. Она уже неоднократно говорила одно, а делала другое. Из-за чего для меня очень важно лишить ее плацдармов у границ Союза. Ах, да, еще Южный Сахалин. Его я тоже требую вернуть. Это нереально. Взамен предлагаю поставки легких танков и стрелкового оружия по льготным ценам. В рассрочку. Для того, чтобы гонять туземцев этих средств, хватит за глаза. Причем 300 легких танков, 1 миллион самозарядных карабинов и 50 тысяч легких пулеметов я могу им отгрузить хоть завтра. Плюс боеприпасы. «Маловато», — покачал головой Герман. «Как плата за мир и шанс на экспансию, без которой им смерть? Как по мне, это очень щедрое предложение. Недавний парад на Красной площади выиграл Союзу несколько лет, что позволит мне держать в Маньчжурии 1-2 корпуса постоянной готовности и еще несколько бригад народной милиции все это время, угрожая в любой момент перейти в наступление. Думаешь, у них есть ресурсы столько же держать в полной боевой готовности всю армию, которую они туда стянули?» — хохотнул Фрунзе. «Время — деньги. В данном случае большие деньги. Да, утратив Корею, юг Сахалина и Квантунский полуостров вместе с южной веткой КВЖД, они теряют большую часть своих колоний. Но, получив современное вооружение, они смогут незамедлительно начать вторжение в самые сочные регионы юга и получить в горизонте полугода куда больше. К тому же я намекнул, что в случае благополучного исхода сделки я готов рассмотреть вариант расширения поставок вооружений. В том числе и поднял вопрос касательно нефти и угля, предложив им долгосрочные выгодные контракты. А не боишься, что они против тебя все это обернут? Индустриальную войну они сейчас просто не потянут. Так что тут я спокоен. Почти наверняка они начнут войну за Филиппины. США сейчас находятся в таком положении, что они не смогут даже флот вывести в море, направив на защиту островов. И очень вероятно, они эти острова захватят быстро и совершенно безболезненно. И пользы с них много больше, чем с Кореей. «США сейчас не до того, понятно», — произнес Геринг. Но ведь заняв Филиппины, они станут угрожать Англии и Франции. Да. Расплылся в улыбке Фрунзе. Именно. Нам с тобой что, в одиночку против этих уродов воевать, что ли? Думаешь, придется? После того, как в Париже провозгласили доктрину Карла Великого, не думаю, что у нас остались варианты. Да, Франция провозгласила курс на возрождение империи Карла Великого, мрачно произнес Геринг. И в Западной Германии сейчас готовят референдумы по вступлению в состав на правах широких автономий. Хотя, как по мне, это все блеф. Если Франция договорится с Англией по обмену колоний в Центральной Африке, чтобы объединить в единое целое британские владения, на Ганновер, то почему нет? Не верится что-то, что французы вновь провозгласят империю. Не стоит недооценивать Петена. Тем более, что его столь прочно поддерживает Деголь. Особенно сейчас, когда они стали лидерами возрождения Франции. Ты ведь знаешь, больше года уже идет идеологическая накачка. Редкий выпуск газеты не выходит без статьи, в которой повествуется о каком-нибудь славном деле королевского периода или империи. Особенно первой империи. К тому же Луи Наполеон, нынешний претендент на престол от бонапартистов, происходит от ветви Жерома, который был королем Вестфалии, что выглядит очень удачным компромиссом для такого объединения. Может быть, но Великобритания никогда не допустит такого усиления Франции. Если только не будет бояться того, против кого она усиливает Францию намного больше. Ее цель традиционно заключается в том, чтобы на материке не было сильных держав и не появилось гегемона. Союз слишком быстро усиливается, пугающе быстро. И его нужно чем-то парировать. Они пошли на это после битвы при Баграме, где были смяты, как гнилая скорлупа их части. Стремительное вскрытие крепкой, грамотно организованной обороны и полный сокрушительный разгром союзных войск вогнал Лондон в ступор. Мы ведь наступали меньшими силами на превосходящие и понесли меньше потерь, чем защитники. Так что, полагаю, Туманный Альбион сейчас едва ли не в панике и готов пойти почти на все, что угодно. Даже на возрождение империи во Франции, которую, кстати, как мне шепнули на ушко, он и предложил возродить. Герман промолчал. Ему эти новости совсем не нравились. «Ты слышал про неаполитанскую историю?» — продолжил Фрунзе. «Про беспорядки на юге Италии?» «Да. А что с ними не так?» «Все. Италию, судя по всему, тоже взвесили, оценили и поделили. Ватикану предложили возрождение папской области и финансовые преференции для римской католической церкви. Священники взялись мутить воду. Судя по дошедшим до меня слухам, Сицилия должна отойти как отдельная корона Британии. Юг Италии, как формально независимое неаполитанское королевство, войти в Антанту. Север же Италии Третьей империи. С Венецией или нет, пока не ясно. А срединные земли между ними останутся в руках папы. «Надо предупредить Бенито», — напряженно произнес Геринг. Он мне и поведал об этом в переписке. Для англичан его стремление к экспансии, как серпом по яйцам. Он ведь собирался воевать и захватить Далмации из-за расширения колоний в Северной Африке, угрожая слишком близко подойти к Суэцкому каналу. И говорят, на Мальту облизывался, не раз называя ее оккупированной итальянской территорией. Ну, хорошо. После долгой паузы произнес Геринг. «А что дальше?» «После провозглашения Третьей империи на основе Франции и Западной Германии и присоединившейся Северной Италии, старинная держава Карла Великого будет почти полностью восстановлена. Останутся только вопросы с Бенилюксом, Швейцарией и Австрией. Бенилюкс и так уже в Антанте. Так что тут никаких особых проблем». Воевать он нормально не будет, но сырьем и продовольствием обеспечит. Австрия, вероятно, тоже особенно выступать не будет. Швейцария же... После вступления Австрии в империю она окажется в полном окружении и будет дожата в самые краткие сроки. Как именно, не знаю, но ее судьба незавидна. Там ведь лежит золото, в том числе и тех самых банкиров, которые стояли за созданием ФРС и развязыванием мировой войны. И это золото с них так или иначе вытрясут. Ты представляешь, насколько колоссальная мощь окажется собрана в единый кулак Парижем? Прекрасно представляю. Как и то, чем закончится это все. Большой войной? Да. Англичане постараются устроить как можно более суровую мясорубку на континенте, чтобы максимально истощить силы всех участников. Как мне тут шепнули, им не дают покоя лавры банкиров, что срубили огромные прибыли в Великую войну. Закончится все это должно будет серией революций, как в 17-18 годах, и развалом всего и вся на массу маленьких государств. А в Париже это понимают? Отчетливо понимают, но планируют извернуться. Они грезят мировой гегемонией. Ты бы видел их кораблестроительные амбиции. О, там десятки линкоров по 70-80 тысяч тонн. Вкратце, их план прост. Сначала собрать кулак в виде Третьей империи, потом разгромить Союз, добившись нашего распада или критического ослабления, что приведет их к гегемонии в Европе, как в лучшие годы Наполеона. После чего у них идет решение окончательного вопроса с англичанами. С десантом на острова и страшной резней. И в Лондоне это знают. А откуда это известно тебе? Со соловевшим взглядом спросил уже изрядно набравшийся Геринг. Разведка? Пожал плечами Фрунзе. Ее ведь совсем недавно не было. Скажем так. Я воспользовался талантами Вальтера Николая и ряда других выдающихся немцев. Не только, конечно, но на текущий момент моя разведка, хоть и не в состоянии на равных бороться с Ми-6, но уже может информировать меня о их планах. Агентура? Я не могу пока раскрывать секреты. Германия, точнее, Восточная Германия, хоть и дружественная страна, но все-таки идущая своей дорогой. «Идущая? Ха! Летящая в бездну!» — мрачно произнес Геринг. «Все, что было создано Бисмарком, оказалось бездарно утрачено». «Вильгельм II стоил Николая II», — пожал плечами Фрунзе. «Одного поля ягодки. Впрочем, что говорить о былом?» «Ты опять хочешь предложить войти нам в союз?» «Не опять, а снова!» — улыбнулся генсек. «Как конфедерат широкой автономии». «Ты не хуже меня знаешь, что это невозможно». «Знаю, но не могу смотреть, как вас душат. С Баварии и Ганновера ведь сняли Версальские ограничения, и они теперь переманивают старый прусский офицерский корпус к себе». И ветеранов Великой войны, а вы что? Долги Единой Германии висят на вас, Версальские ограничения на вас. Еще и санкций дополнительных навалили, сделав почти все руководство ваше невыездным в страны союзной Англии и Франции. Да, но... Покачал головой Геринг. Ты ведь понимаешь. Понимаю. А еще я понимаю, что вас ждет. Что? Беспорядки, революция и развал на несколько государств. Пруссия, Бранденбург, Саксония, Мекленбург, Померания и еще несколько осколков поменьше. Это тоже разведданные? Да. Англичане? А кто еще? Они пытаются сделать все, чтобы Восточная Германия не объединила свои усилия с Союзом, Ведь у вас сохранились судостроительные мощности Рейха, которые открывают возможности для полноценной судостроительной программы Союза, что решительно нежелательно для Лондона. Бить нас они хотят на земле руками французов, сами же при этом будут пытаться как можно больше откусить от Нового Света. Воевать с нами на море в их планы не входит. «Мне не удастся их уговорить», — обреченно покачал головой Геринг. «Я сейчас реконструирую железную дорогу от Москвы до Омска. Два пути с тяжелыми рельсами Р-75. Расстояние между путями увеличено, чтобы возить негабариты. Плотность кладки шпал повышенная. Насыпи усилены и укреплены геотекстилем и геокаркасом от осыпания. То есть делается все, чтобы повысить межремонтный интервал и, как следствие, снизить издержки перевозок, а также увеличить скорости прохождения составов. В моих планах было довести от Москвы эту мощную железнодорожную магистраль до Санкт-Петербурга и Новороссийска. Но ничто не мешает проложить ее в неизменном виде и единой колеи от Москвы до Берлина и далее, Любека и Киля. На западе. На востоке я ее буду тянуть до Владивостока и Порт-Артура. Возможно, до Пекина, но это вопрос пока. В проекте у меня дамба на Сахалин с проводкой ветки магистрали туда. То есть после реализации задумки получится мощнейшая железнодорожная хорда с очень приличной пропускной способностью и низкими тарифами из-за высокого межремонтного интервала и полной электрификации от гидроэлектростанций. Это сделает ее с рядом оговорок конкурентом морским перевозкам между Дальним Востоком и Европой. И Восточная Германия может стать западным морским хабом этого шелкового пути. Представляешь, какие это выгоды? «И какие сроки?» — задумчиво спросил Геринг. «От 5 до 7 лет». «Это долго». «Для таких проектов?» — усмехнулся Фрунзе. «Кроме того, из Волгокамского промышленного бассейна я уже тяну трубу для подачи природного газа в Москву. В дальнейшем я планирую протягивать эту трубу до Варшавы. Но что мешает ее довести дальше? А ведь природный газ — это самое дешевое ископаемое топливо. По сравнению с углем, на котором у вас все крутится, это, считай, бесплатно. Что позволит Восточной Германии осуществить рывок в промышленности, да и вообще улучшить жизнь простых людей. Плюс судостроительные заказы в интересах Союза, способные превратить балтийские города Германии в крупнейший центр судостроения в мире. При этом сырье, продовольствие и прочие товары будут доступны по внутренним ценам Союза, без таможенных наценок. Это все очень соблазнительно. Чуть помедлив, произнес Герман Геринг. «Но я ничего не могу обещать». «А я и не прошу, чтобы ты мне что-то обещал. Это мое предложение. Донеси его до людей, принимающих решения. Как и ту альтернативу, которая их ждет в случае отказа. Пойми меня правильно. Я готов вам помогать, это в моих интересах. Но спасение утопающих... «Дело рук самих утопающих. Если вы сами не начнете предпринимать шаги навстречу, я просто умою руки и буду искать другие варианты для себя». Из-за противодействия англичан, и особенно французов, переезд бизнеса из Западной Германии в Союз почти полностью прекратился, как в формате релокации компаний, так и эмиграции отдельного персонала. В Париже спохватились и начали договариваться с местными элитами. И получилось у них это неплохо. Какая-то эмиграция теперь сохранялась только из Восточной Германии, но она уже не имела особенного значения, так как основные промышленные мощности Старого Рейха располагались именно на Западе. Более того, началась борьба за некоторые предприятия, которые пытались перетянуть обратно. За это время, кстати, удалось не только бизнес кое-какой перетянуть и массу персонала с оборудованием, но и вынести практически военные и военно-промышленные технологии, скупая, Ведь на фоне всеобщего развала, вызванного разрушением экономических связей, деньги требовались всем. И старые наработки продавались охотно по весьма сходным ценам, практически за бесценок. А часто и покупать не требовалось, так как компании их привозили сами. Так, например, в Царицыне в начале 1930 года запустили завод «Круппа», на котором начали производить 211-миллиметровую тяжелую мортиру образца 1916 года «Лангер-21СМ Мёрзер-16». Прекрасный аппарат, который простоял на вооружении до 1960-х годов. Так или иначе, но сливки кончились, и пошло молоко. Причем обезжиренное, из-за чего сотрудничество с немцами уже сейчас, в мае 30-го года, имело смысл практически исключительно в военно-морском плане, из-за их прекрасных верфей. Если же и там все накроется медным тазом, то Фрунзе вполне устраивал план англичан по разделу Восточной Германии на несколько государств. Почему нет? Так даже спокойнее будет.